Тинька мы отложили отдельно, подальше от своих. Остальных разместили так, чтобы они не могли скрытно общаться между собой. Вооруженные милиционеры принялись дежурить у входа в сарай. Гречкин, занимавшийся составлением протокола, остался с нами. «Ну, братцы», — несколько растерянно рассмеялся Гречкин, подходя к нам, «ну вы, конечно, звери». Уткин с Мартыновым переглянулись. Сагдиев приподнял бровь. «Уж я думал, придется нам это дело тянуть», — не унимался Гречкин. «А вы вон как, с наскоку, не снимая, так сказать, парадной формы одежды». Я иронично хмыкнул, а потом столь же иронично ответил: «Да ничего, обращайся, если что». Гречкин от такого ответа явно растерялся. Он вздернул брови, потом быстро взял себя в руки и неловко прочистил горло. «Да, операция, так операция. Вон ты, Сашка, как все придумал. Я б ни в жизнь сам не додумался». Он глянул на Тенька, лежавшего в сторонке. «Вот этого приплели, раздробили банду изнутри и хлоп, всех взяли. А вы че, не чекисты что ли?» Вдруг сдавленным голосом спросил Ташкент, пытаясь глянуть на нас с земли. «Вы кто, мля, вообще? Пасть закрой, падла!» Безэмоционально и совершенно буднично бросил ему Мартынов в ответ. «Мужики!» Дрожа всем телом, подал голосок Чефир. «Да мы сами ничего, нас завербовали, обманом завербовали. И ты, Хайло, захлопни, точно так же, как Ташкента», — наградил его Мартынов. Гречкин, переждав перепалку Вити Мартынова с задержанными, как-то немного стесняясь, предложил: «Ну что, сейчас я кого-нибудь к нашим пошлю, они, небось, еще возле вашей шишиги крутятся, раз нас еще не хватились. Надо доложить, подкрепление надо, задержанных в изолятор, да будем материалы обрабатывать». Когда я нахмурился, в глазах Гречкина блеснули неуверенности, даже какой-то страх. «Не, товарищ сержант, так дело не пойдет», — сказал я. Гречкин расширил глаза, его кругловатое мальчишечье лицо забавно вытянулось, да так, будто даже фуражка привстала на голове. «Как это нет?» — спросил он немного погодя. Глава 26. «Как это нет?» — повторил Гречкин удивленно. «Это наша работа, бандиты обезврежены, нам их и принимать». Мы с Мартыновым мрачно переглянулись. Остальные пограничники, по большей части наблюдая за задержанными, в то же время от времени перекидывались настороженными взглядами. Сами дембеля ждали. Кто-то уткнулся лицом в землю, кто-то пытался смотреть на нас. Если погранцы это замечали, то одергивали их, прикрикивали, чтоб не таращились. «Это уже не просто бандиты, сержант», — сказал я, — «это шпионаж и подготовка диверсии на границе. А значит, дело погранвойск, потому нашим их и принимать». Гречкин, явно думавший оправдаться перед начальством за неумелый осмотр парка после преступления, не снимал с лица удивленной маски. Он все так же непонимающими глазами водил от меня к Мартынову. «Ваша задача», — продолжил я, — «помощь с охраной до подкрепления». «Да как же это?» — нерешительно возразил Гречкин. «Как же это так? Мы ж на вызов приехали. Это ж наша юрисдикция». «Артем», — мрачно и нарочито серьезно позвал его Мартынов, — «тут твоим участковым не справиться, тут дело контрразведки, особого отдела, или ты со шпионами дело имел?» Гречкин погрустнел, поджал губы в нерешительности, потом выдохнул. Несколько мгновений он молчал и просто водил растерянным взглядом от задержанного к задержанному, потом, наконец, уступил: «Ну, ну хорошо, только это…» Он замялся, несмело и заискивающе глянул на меня, но почти сразу отвел глаза. «Ну тогда давайте хоть акт совместного задержания составим, а? Это ж можно?» Мы с Мартыновым и Нарывом переглянулись. Нарыв пожал плечами. «Акт можно», — сказал я с улыбкой. «Хочешь не хочешь, а нужно было вызывать начальство. С этой целью мы отправили Уткина в сторону ДК, к Тарану, чтобы он во всех подробностях доложил о случившемся. Перед этим я тщательно проинструктировал Уткина, что и как ему докладывать. Не робей, Вася», — сказал я ему тогда, — «Таран знает, куда докладывать. Ты главное ему опиши операцию, расскажи, шпиона взяли, что планировали он и его группа диверсию на складе ГСМ, завтра в 15:00, и попроси», — вклинился вдруг Гречкин, — «чтоб и в наш отдел тоже доложили». «Доложат», — усмехнулся тому Мартынов, — «с Тараном же твой старший ходит». Гречкин, видимо, почувствовав себя полным идиотом, буркнул: «А, точно». Когда мы закончили, исполнительный Вася кивнул и побежал к начальнику. Как только Уткин ушел, начались самые напряженные минуты на этом складе. Воцарилась настоящая тишина. Только и было слышно, как Мартынов громко затягивается импортной сигаретой. Когда мы стали кратко допрашивать паука после обыска, я задал ему вопрос. «Еще твои есть, с кем работаешь?» «Один», Саакян мрачно, а еще очень холодно посмотрел на меня, с трудом поднял лицо от земли, а потом сказал. «Ты, погранец, лучше остерегайся, потому как меня так просто не оставит, не бросит. Ну, если твои дружки такие же профи, как ты, нам остерегаться нечего», ответил я ему тогда. Тем не менее непонятно было, блефует ли Саакян или же правда в округе есть у него какое-нибудь подкрепление. Расслабляться было нельзя, наш конвой только начинался и обещал быть напряженным. «Значит, слушайте сюда, товарищи милиционеры», подошел я к худощавому и таджичонку, дежурившему ворот, «если что начнется, огонь на поражение только при явной угрозе. Главная задача – сберечь задержанных». «Ясно, милиционеры, которые, в сущности, совершенно не должны были мне подчиняться, тем не менее подчинились. Оба отрапортовали есть. Погранцам я тихо сказал, бережем задержанных, глаз с них не спускать». Шло время, минута тянулась за минутой, и ожидание, когда же придут наши, показалось всем настоящей вечностью. В темноте тихо свистели сычи, где-то играл своей трелью сверчок, на крыше скребся какой-то кот, милиционеры нервно реагировали на каждый шорох. Пограничники, напротив, вели себя спокойно, прислушивались, присматривались. Их движения казались размеренными и спокойными, будто бы они родились в этой напряженной тишине, совсем такой же, какая бывает на границе, когда идешь дозором в кромешной темноте. Я глянул на Саакяна. Бывший старший пытался выловить взгляд Тинька и Личифера. Те старательно прятали от него взгляд. Саакян давил на них своей молчаливой угрозой. Я приблизился к Арсену. Сел рядом с ним на корточки. «И чего ты добиться хочешь? Этих запугать? Поздно запугивать». Саакян уставился на меня из-под лобья. Искривил смуглые, обветренные губы в неприятном изгибе. «Можно водички, товарищ сержант?» В горле пересохло, сказал он хрипловато. Я усмехнулся. Ничего не ответив ему, встал. «Витя, оттяни эту падлу лицом к стене, чтоб ни на кого не зыркал». Мартынов молча поднялся с кирпича. Приблизился к Саакяну и взял его под мышки. «Кончай зыркать, контра. Нечего тебе тут высматривать», сказал он зло, но буднично, а потом оттянул армянина к стене и уложил головой прямо к ней. «Тенек стукач!» Внезапно закричал Чефир, наблюдая за тем, как Арсена оттягивают к стенке. «Стукач и падла, выдал нас всех ряженым. Никакое это не КГБ, срочники какие-то занюханные». Когда я медленно направился к Чефиру, лицо его исказилось настоящей гримасой страха. «Чего раскричался?» — сказал я спокойным, ровным тоном. Чефир уставился на меня широко раскрытыми глазами. Он приоткрыл вымазанный пылью рот и обнажил желтоватые зубы. Обнажил так, будто бы хотел что-то сказать, и тем не менее не сказал. Чефир только испуганно покачал головой. Тогда я молча пнул его по печени. Пнул не сильно, едва коснулся. Но даже этот мой удар заставил Чефира сжаться всем телом, скрючиться во что-то, напоминающее позу эмбриона. «Лежать смирно», — приказал я. Чефир через боль улегся в прежнее положение. Я опустился к нему. «Рот разевать не надо. Панику и провокации я не потерплю. Понятно?» «Да-да», — хрипловатым от боли голосом ответил Чефир. Тогда я встал. «Ну и хорошо», — проговорил я спокойно. Пара желтых милицейских уазиков стояли у склада и поблескивали мигалками. На площадке, что протянулось между корпусами сараев, стояла шишига, прибывшая из отряда. Всех задержанных уже давно посадили внутрь ее кузова, приставили конвой. В здании старого сарая работали особисты и милиция. «Мда», — вздохнул Таран, наблюдая за следственными действиями издали, «ни на минуту вас нельзя одних оставить. Мы все стояли чуть поодаль вместе с офицерами». Таран был рядом. Он скрестил руки на груди и сделал очень кислое лицо. По правое его плечо хмурился Ковалев. «Когда явились наши офицеры, ожидаемо, сначала оба они были в настоящем гневе, не совсем понимали, как себя вести. Тем не менее, когда Мартынов доложил Тарану обстановку, начальник заставы тут же сменил гнев на милость. Вернее, не так, он сменил гнев на оперативную ясность. Тут же, сходу, вник в происходящее и принялся командовать дальнейшими оперативными мероприятиями, по крайней мере до прибытия милиции и особистов. Ковалев же был, как всегда, в своем репертуаре. Он попытался было навести порядок и передать задержанных милиции. Тогда Таран отвел его в сторонку и перекинулся с замом по бою несколькими словами. После этого Ковалев поумерил свой пыл, однако стал мрачным, как грозовая туча. Значит, продолжал Таран, обращаясь к нам, нашли зацепки и решили самостоятельно вести оперативную работу. Пограничники принялись переглядываться. Кажется, никто из них не решался заговорить с Тараном. Тогда инициативу взял я. Все же именно я втянул остальных бойцов в заварушку. Никак нет, товарищ старший лейтенант, сказал я четко. Таран нахмурился. Как это? Нет, мы всего лишь помогали милиции в расследовании. Увидели, что им нужна подмога, и решили присоединиться к делу. Я скользнул взглядом по остальным погранцам. Кто ж знал, что дело так обернется? Таран усмехнулся. Ну что ж, в таком случае за проявленную инициативу объявляю вам благодарность, товарищи бойцы. А тебе, Селихов, еще и за проявленную смекалку. Не думал я, что даже на празднике ты влезешь в заварушку и раскроешь шпиона-диверсанта. Хвалю. Рад стараться, сказал я. Рады стараться, в разнобой ответили остальные бойцы. Лады, Таран кивнул, бензину нам с отряда доставили. Машина ждет вас у ДК. А теперь слушайте задачу. Вместе с товарищем лейтенантом Ковалевым направляйтесь к машине и ждете меня. Нас ожидают в отряде. Будете давать показания в особом отделе. Всем все ясно? Усталые пограничники нестройно, но все еще твердо ответили начальнику заставы своим уставным так точно. Среди этих голосов был и мой голос тоже. И да, кстати, Таран улыбнулся, подумаем над представлением к наградам. Потом Старлей хохотнул и проговорил в не совсем свойственной ему веселой манере. От одной награды к другой прыгайте, не снимая парадной формы. Молодцы. 3 дня спустя. Кабинет начальника московского погранотряда. Ну, и что вы можете сказать нам об этом Селихове? Спросил полковник Виктор Арсеньев, откинувшись на спинку своего стула. Давыдов, сидевший за столом, напрягся, но виду не подал. Разве что его густоватые брови на миг изменили положение, нахмурились, но почти тут же снова расслабились. Вопрос был адресован майору Юрию Леонову, который сегодня снова присутствовал здесь, в кабинете начальника московского погранотряда. Конечно же, для Давыдова не стало большим сюрпризом, что офицеры КГБ, осуществлявшие руководство по линии так называемых «призраков Пинджа», посетили его снова. Если после событий на беда Давыдов ожидал их приезда в скором времени, то после того, что случилось близ парка поселка, он был уверен, они прибудут на днях. Так и получилось. Леонов тоже откинулся на спинку стула, задумчиво поднял взгляд к потолку, поджал губы, подбирая слова. «Знаете, что я вам скажу?» Начал он, наконец, у старшего. Леонов осекся и вопросительно глянул на Давыдова. «Он же уже старший сержант, так, товарищ подполковник, так точно, товарищ майор». Леонов кивнул, продолжил. «У старшего сержанта Селихова есть удивительный дар – появляться в нужном месте и в нужное время. Вот так удивительно складываются обстоятельства, что Селихов возникает там, где нужно, решительно берет дело в свои руки и добивается успеха. Так он в критической ситуации одолел и захватил призраков Марджару и Молчуна. Так он захватил некоего Арсена Саакяна, который, как мы узнали с его слов, был завербован месяц назад неким членом отряда призраков по прозвищу Химера. «Химера?» – спросил Давыдов с некоторым отвращением. Это слово оставило у него на языке неприятный привкус. «Так точно», – кивнул Леонов. «Если об остальных призраках мы уже имеем определенное представление со слов захваченных пограничниками членов отряда, то об этом Химере неизвестно почти ничего». Давыдов, поигрывавший ручкой, отложил ее, задумчиво засопел. «Так вот», выдержав несколько театральную паузу, продолжал Леонов, «ни о внешности, ни о возрасте, ни о прошлом этого Химера у нас нет представления, нет даже имени. Насколько я могу понять, захваченные нами призраки сами с ним почти не знакомы. Значит, он был куратором той операции, что предотвратили Селихов и пограничники с Шамабада 3 дня назад», спросил Давыдов. «Да, так и было», кивнул Леонов. «Они не прошли через границу тайно, хотели прошмыгнуть, используя крупную диверсию. Теперь не сработало и это». Давыдов переглянулся с Арсеньевым. Полковник молчал и, казалось, просто слушал. «Однако, помнится мне», начал Давыдов, «когда понял, что полковнику КГБ нечего добавить, вы посвящали меня в ваши планы, и планом было заманить призраков на Шамабад, использовать дезинформацию о капсуле как повод, а заставу как ловушку, и план никуда не делся», кивнул Леонов. «Да только выходит так», начальник отряда едва заметно улыбнулся, что Селихов с пограничниками всячески препятствовал призракам пересечь границу и попытаться проникнуть на Шамабад. Видится мне, что это идет несколько вразрез с вашим планом, товарищ майор. Никак нет, покачал головой Леонов. Давыдов почувствовал вспыхнувшее в душе удивление, но не выдал его. Вместо этого он глянул на Арсеньева. Полковник улыбнулся и даже не попытался скрыть этой своей улыбки. «Призракам нужно позволить пересечь границу, нужно позволить подобраться к Шамабаду», — продолжал Леонов, — «но по нашим правилам, не по их. Каждый их шаг должен быть у нас под контролем, а то, что они устроили на Бедой в Московском, мы не контролировали. Селихов дал нам время подготовиться, дал нам время продумать и реализовать дальнейшие шаги нашего плана. Операция «Ловец теней», — наконец подал голос полковник Арсеньев, — «только набирает обороты». «Ловец теней», — вопросительно приподнял бровь Давыдов. «Ряд мероприятий, продуманных нами на основании сведения и данных, что удалось выудить у захваченных пограничниками членов отряда призраков и шпиона Арсена Саакяна. Мы узнали многое», — сказал Арсеньев. «Узнали, какими методами действуют призраки. Узнали, где расположены некоторые их убежища и тайные тропы. Частично разведали состав отряда и изучили личности офицеров, состоящих в нем. Тогда, надо полагать, повременив немного, сказал Давыдов, Шамабад вам больше не нужен». Так, вопрос начальника отряда ввел обоих офицеров КГБ в замешательство. Давыдов увидел это в их глазах. Подполковнику показалось странным, что они даже не попытались скрыть от него эту их эмоцию. «Это почему же вы так думаете, товарищ подполковник?» – спросил Арсеньев. «Раз уж вам так много известно о призраках», – Давыдов пожал плечами, – «тогда пошлите спецназ, пусть пакистанцев захватит, и дело будет в шляпе». Арсеньев сдержанно рассмеялся и покачал головой. Давыдов нахмурился. Не понравилась ему такая снисходительная реакция полковника. Арсеньев это заметил, потому, все еще широко улыбаясь, произнес: «Извините, товарищ подполковник, не сочтите за грубость. Позвольте узнать». Давыдов сузил глаза. «Что же такого смешного я сказал?» «Абсолютно ничего», — ответил Арсеньев, даже посерьезнев. «Однако по вашим словам я понял, что вы плохо представляете, с кем мы имеем дело». «По правде сказать», — поторопился вклиниться Леонов, «чтобы увести офицеров от назревавшего конфликта, что и мы до недавнего времени плохо себе это представляли». «А теперь представляете?» — строго спросил Давыдов. «Теперь представляем», — кивнул майор. «Если Тарикхан поймет, что мы открыто ведем на него охоту, он затаится, перестанет действовать в этом направлении и переключится на другие, так сказать, аспекты пересмешника. А пересмешник надо пресечь, только теперь по-настоящему посерьезнел Арсеньев, пресечь в зародыше. ГРУ уже работает над этим. Мы же должны обезвредить ключевые фигуры исполнителей. И первая из них – Тарикхан». «Так», – вздохнул Давыдов, – «значит, вы и дальше собираетесь использовать моих парней как приманку? Родина требует», – пожал плечами полковник Арсеньев. «Они рискуют жизнью каждый день, рискнут еще раз». Давыдов ничего не ответил, только засопел и откинулся на спинку своего строгого кресла. «И все же у нас есть некоторые опасения», – сказал Леонов, развеивая начавшую было нарастать тишину относительно этого самого Селихова. «Это какие же?» – Давыдов снова нахмурился. «Скажем так», полковник не дал Леонову продолжить и заговорил сам, больно уж он, этот Селихов, своенравный, а еще чрезвычайно инициативный. Старая поговорка про инициативу в армии с ним, будто бы не действует, пошутил Леонов, но тут же задавил улыбку под суровым взглядом Давыдова. Видя, как подполковник смотрит на него, майор посерьезнел и прочистил горло. «В общем, за ним надо бы приглядывать», сказал Арсеньев. «Я уже пытался взять Селихова под контроль, но больно уж он оказался крепким орешком», — признался Арсеньев. «Товарищи», — Давыдов вздохнул, — «прошу вас, хватит ходить вокруг да около. Просветите меня уже по поводу этой вашей операции. Как там ее? Ловушка на тени? Ловец теней?» — поспешил поправить Леонов. Арсеньев же стал серьезен и даже мрачен. Полковник несколько надменно уставился на Давыдова. «С большим удовольствием, товарищ подполковник», — сказал он, «но первым-наперво я хочу вам сказать вот что. Чтобы все получилось, чтобы все было, в том числе и Селихов, у нас под контролем, на Шамабаде придется произвести некоторые кадровые перестановки». Глава 27. «А что это с ним?» — спросил Малюга, затягиваясь папиросой. «Че это он сегодня какой-то хмурый, всегда ж бодрячком? А ты что, не слышал?» — приподнял бровь Вася Уткин, а потом бросил окурок под сапоги и растоптал его. Было жарко. После двух часов дня горячее восточное солнце раскалило воздух так, что он дрожал вдали, над желтоватыми, выжженными холмами достиг Джумского ущелья. Погода была безветренной, граница нынче не дула. Даже Спинджа, пусть река и проходила в считанных сотнях метров от заставы, не приходило к нам ни единого свежего дуновения. Что бы на это сказал Алим Канджиев? Щурясь от солнца, с робкой улыбкой подумал я, как бы он перевел нам такое настроение границы. Мы прятались от солнца под навесом свежеотстроенной курилки, перекуривали после ежедневных заставских дел по хозяйству, которые приходят на смену, когда ты возвращаешься из наряда. Я вернулся ночью, ходил на правый фланг в дозор, и недавно встал, проспав положенный мне после ночи сон. И тем не менее, я знал, что творится со старшим сержантом Мартыновым, который с самого утра был будто бы не в себе. Знал, потому что весть эта, как только из отряда пришло сообщение, расползлась по всему Шамабаду, и разные пограничники по-разному на нее отреагировали. «Ня, да откуда бы мне?» – разулыбался Малюга. «Я только глаза продрал. С ночи». Вася хмыкнул, глянул на своего уже ставшего закадычным друга Малюгу и сказал: «Дембель, из отряда передали, завтра старики отбывают. Домой едут». Вот и до Шамабада докатился вал демобилизации. Сообщение об этом пришло только утром, и Таран еще не успел объявить на боевом расчете тех пограничников, кто завтра утром в последний раз запрыгнет в заставскую шишигу, и она унесет их в отряд, станет первым шагом на пути к дому. И пусть конкретных фамилий не называлось, все и так понимали, чей дозор подошел к концу. Одним из этих людей станет и командир первого стрелкового отделения, старший сержант Витя Мартынов, тот самый, кто, казалось бы, не так давно встречал нас, свежие пополнения, суровым взглядом и покровительственным молчанием. Я глянул на Мартынова. Старший сержант стоял у заряжалки в одних галифе, сапогах, майке да фуражке, щурился от солнца. Витя болтал о чем-то с сержантом Раявакяном, который сегодня носил красную повязку дежурного по заставе. «А че он смурной?» – спросил Малюга. «Радоваться надо. Домой едет, к мамке с папкой. Его еще, поди, и девчонка дома ждет». Сержант-собачник Ваня Белоус, отдыхавший с нами, улыбнулся. Глянул на Малюгу со значением. «Чего?» – не понял Малюга. «Чего ты так уставился, Вань?» Белоус вздохнул, вынул изо рта сухую травинку, которую курил вместо сигареты. Потом сплюнул и подался вперед, облокотился о собственные колени. «Молодой ты еще, Малюга, не понимаешь. Ну ничего, поймешь, когда время придет». Внезапно со скрипом распахнулась калитка. На территорию заставы строем вошел усиленный наряд из четырех человек. Были там Сагдеев, Матузный, Синицын и Солодов. Они промаршировали к заряжалке, и Мартынов воспитанно отошел в сторонку. Стал смотреть, как наряд принялся разоружаться, как дежурный стал досматривать их оружие. Я наблюдал за тем, как бойцы после разряжания подошли к Мартынову, стали брататься с ним, поздравлять со скорым отбытием с заставы. Поздравляли даже Сагдеев с Синицыным. А я ведь знал, что им завтра предстоит путь домой. «Ну знаете, братцы», — сказал Малюга, тоже наблюдая за всей этой картиной вместе со всеми. «Я, конечно, вас люблю и уважаю, но вот что скажу». Малюга хлопнул себе по шее, прибил комара, критически осмотрел свою широкую рабоче-крестьянскую ладонь. «Служба тут такая бывает иной раз, что выть хочется. А после последней проверки нарядов, что Черепанов нам устроил, так вообще, хоть стой, хоть падай. Потому, когда мне час придет домой ехать, уж что-что, а грустить я не буду, только радоваться». «Будешь, дружок», вздохнул ему Ваня. «И радоваться будешь, и грустить». Я глянул на Белоуса. Глаза сержанта блестели, но блестели не так, как бывает, когда досада рвет горло. Блестели они с теплотой. Сержант заметил, что я на него смотрю, и, как бы устыдился собственных чувств, а потом опустил глаза, прочистил горло. Вася Уткин тоже заметил взгляд Белоуса, и кажется мне, ему стало неловко, когда он понял, что испытывает Белоус. Тогда он поторопился спросить у Малюги, чтобы увести разговор в другое русло. «А как Черепанов вас на проверке гонял?» «Да как-как», – пожал плечами Малюга. «Идем дозором, ночью, осматриваем КСП, видим следы». «Ну мы давай осматривать. Синицын был у нас старшим, сказал, повременить с докладом. А все потому, что следы шли не до системы, а как-то по КСП петляли, потом на тропу и, видать, к деревьям. Ну, мы стали осматривать, искать, ничего не нашли, не поняли даже, куда они, эти самые следы, ведут. Ну, Синицын все равно доложил. И что было дальше? Немного грустновато, но с интересом и робкой улыбкой спросил Белоус. А что дальше? Нам по рации сказали, ждите. Ну, мы и стали ждать. А потом слышим с Шелковицы ближайший так, ку-ку. Ну, мы напряглись, за оружие похватались. Синицын кричит, слазь. Уткин разулыбался, уставился на Малюгу, словно ребенок на клоуна в цирке. Ну, он и слез. Кто? Не понял Вася. Кто-кто? Черепанов. Вот кто. Уткин с Малюгой в голос рассмеялись. Белоус только улыбнулся. А я уже давно слушал рассказ Малюги вполуха. Все потому, что смотрел на Мартынова. Старший сержант больше не говорил с Авакяном. Он просто стоял в сторонке и курил, глядя на ребят-погранцов, выходивших из оружейки. В следующий момент Мартынов внезапно сорвался с места и быстрым шагом пошел к зданию заставы. Исчез в дверях. Я успел заметить, что он повернул к канцелярии, где сидели офицеры. А чего это он? Проследив за Мартыновым, обернулся Малюга. Никто ему не ответил. Только Ваня Белоус устало вздохнул и встал. «Пойду я». «Куда?» – спросил Уткин. «С Вороном погуляю. Нам ведь с ним скоро прощаться. Застава. Равняйсь, смирно», – скомандовал Таран, когда вечером того же дня мы собрались на боевой расчет. После того, как он привычным делом распределил, кто и где в следующие сутки несет службу, началась особенная часть. «Внимание, товарищи!» – начал Таран. «Сегодня утром я получил телеграмму из отряда. Должен вам сообщить, что пришел список бойцов, которые с завтрашнего дня подлежат демобилизации». Таран говорил эти слова сухо, четко, точно таким же тоном, каким каждый день вел он боевой расчет. Мало кто из ребят мог бы уловить изменения в голосе начальника заставы, и все же они были. Проскакивали в его командном голосе время от времени едва заметные, взволнованные, а иногда даже и грустноватые нотки. Особенно это стало слышно, когда он принялся зачитывать фамилии тех, кому предстояло завтра отправиться домой. Сержант Авакян, младший сержант Хмелев, старший сержант Бричкин, старший сержант Мартынов. Так, один за другим, назвал Таран 10 имен. 10 заветных имен, что не прозвучат больше по служебному, на боевом расчете. Не прозвучат больше в докладах о заступлении на охрану государственной границы, не зазвучат больше в звонких голосах офицеров, ставящих боевую задачу, и все же навсегда останутся в памяти Шамабада, ведь они, эти люди, что совсем скоро станут простыми, гражданскими, навсегда останутся этим самым Шамабадом. Шамабад – это не застава, начал Таран, когда произнес имена. Шамабад – это люди, что несут здесь службу, люди, что стерегут тут границу Родины. Шамабад – это пограничники. Пуганьков, по правое плечо от Тарана, вдруг отвел заблестевшие глаза. Ковалев же стоял безэмоционально, словно алебастровый бюст. Старшина Черепанов едва слышно прочистил горло. Видимо, прогнал неприятный ком, что застрял в нем от слов Тарана. И пусть старики уходят, а новая, свежая кровь занимает их место, продолжал Таран. Но каждый из них знает, Шамабад, граница, все это навсегда останется в их сердце. А сами они, навсегда останутся пограничниками. И вы останетесь, братцы. Пусть совсем скоро вы уходите от нас, но навсегда останетесь в нашей памяти. Останетесь в памяти Шамабада. Уходите от нас, но навсегда останетесь в памяти Шамабада, повторил я в уме слова Тарана. Говорит так, словно бы об умерших. И правда, если задуматься, уйдут эти люди от нас почти так же, как уходят погибшие. И точно так же останутся они в нашей памяти и в наших сердцах. Слишком много мы прошли вместе, чтобы было иначе. Слишком много тягот и лишений вынесли на собственных почти что юношеских, но уже крепких плечах. И Шамабад будет их помнить. Будет помнить каждого, кто по той или иной причине покинул эти места. И по-другому будут теперь звучать имена наших парней. Не в приказах и на боевых расчетах, а в теплых воспоминаниях, шутках и байках, что передают старики молодым, а те, ставшие тоже стариками, другим молодым. Так и будет жить общая память заставы, когда люди, отдавшие границы и Шамабаду 2 года жизни, навсегда выйдут за ее ворота. «Ну что же», — сказал Таран, когда закончил свою речь, — «вольно, бойцы, разойтись». А дальше случилось такое, что я раньше никогда не видел. Только строй погранцов пошел в рассыпную, как почти сразу собрался вместе. Пограничники, кому предстояло служить дальше, стали толпиться у десятка дембелей. поздравлять их, хлопать по плечам, а потом рвать на них хабэ. Они рвали кителя, галифе в настоящие лоскуты, оставляя дембелей в майках да трусах. Рвали яростно, сильно, быстро, но смеялись. Личный состав захватил такой азарт, что каждый пограничник пытался отхватить у дембеля лоскут побольше. Они смеялись, и дембеля тоже смеялись, свободно отдавшись этой странной традиции. Офицеры и старшина наблюдали за этим спокойно. Таран с Черепановым улыбались. Шокированный происходящим Пуганьков испуганно округлил глаза. Ковалев смотрел и не вмешивался. Уткин, подступив к Мартынову, рванул ему рукав так, что в больших лапищах Вася осталась чуть не добрая половина кителя. Спину отхватил себе Матузный. Синицын радостно визжал и смеялся, когда Малюга и еще два бойца рвали на нем китель. Шутливо отмахивался от всех Сагдеев. Обреченно улыбался, терпя срыв покровов, комтех Бричкин. Когда я схватился и дернул за оставшийся рукав Вити Мартынова, когда с хрустом ткани сорвал его со старшего сержанта, заметил, что Мартынов улыбается. Он выглядел счастливым. Счастливым, а еще грустным. Сегодня ночью было темно, а еще душно. В заставских окнах горел свет. Дембеля не спали. Готовились к завтрашнему отбытию. Все же и форму надо нагладить, начистить, чтоб с иголочки, и дембельский чемодан собрать. Да и не только. Много забот у дембеля перед отходом. Я глядел на горящие окна заставы, возвращаясь от калитки. Проводил только что очередной наряд на границу. Через 15 минут идти поднимать, а главное, будить следующий. Ночная смена дежурного по заставе, она такая. 12 часов, а пролетают быстро. Все потому что крутишься, вертишься. Отправляешь ребят, встречаешь. Принимаешь и проверяешь оружие, патроны. Да и других обязанностей хватает. Дежурному в дневную смену так вообще не продохнуть. В ночную бывает поспокойнее. Но совсем чуть-чуть. Иногда можно в дежурной комнате побыть. Иногда подышать заставским воздухом. Когда морозным, когда душным. Тут уж какое время года выпадет. Вот и сейчас у меня было немного времени до подъема следующего наряда, чтобы подышать. Чтобы подумать о грядущих переменах на заставе. О том, как совсем скоро, завтра или послезавтра, ждать нам тут новое пополнение. Новых ребят, что займут место уехавших домой. Впрочем, думать мне пришлось недолго. Застыв у заряжалки, я заметил у конюшни какую-то тень. Судя по силуэту и фуражке, одного из наших. Этот странный некто стоял лицом к бетонному забору и смотрел поверх него, куда-то в темно-звездное небо границы. Смотрел и о чем-то думал, а еще курил. Даже с такого расстояния я видел огонек его сигареты, разгоравшийся красной звездочкой при каждой затяжке, и тухнущий, когда боец отнимал сигарету от губ. По комплекции я догадался, кто там стоит, и пошел ему навстречу. Пограничник, кажется, настолько погрузился в свои мысли, что даже не услышал моих шагов. «Витя, ты что здесь?» Когда я приблизился к нему и задал свой вопрос, пограничник вздрогнул, обернулся ко мне как-то испуганно, затравленным, неуверенным движением, что не характерно было для всегда настороженного и внимательного старшего сержанта Вити Мартынова. Витя уставился на меня округлившимися от неожиданности глазами. В тускло-желтом свете, исходившем от заставских окон, я увидел, что его глаза блестят. «Сашка», хрипловатым от кома в горле голосом как-то испуганно спросил Мартынов, «ты че так подкрался, я даже не услышал». При этом Мартынов принялся торопливыми, грубыми движениями вытирать лицо и особенно глаза, слезы трет, подумалось мне, не хочет, чтоб я видел. «Ты чего не с остальными, чего не готовишься к отъезду?» — спросил я спокойным голосом. Мартынов несколько мгновений будто бы хотел мне что-то сказать, но не решался. «Да я вот, вышел воздухом подышать, душно нынче», — сказал он все так же хрипловато, — «не сидится мне в здании заставы, я не позволил неловкой тишине загустеть между нами», — сказал Витя, указывая на недлинные обрезки досок, что сложили у стены после ремонта крыши конюшни. «Присядем, ну», — Мартынов растерялся, — «давай, а тебе разве на службу не надо, наряд готовить?» Странно было слушать в словах Мартынова сомнения. На службе, в боевой обстановке, все привыкли, что он соображал и отвечал четко, уверенно. Сейчас уверенности в этом молодом, но уже волевом человеке я совсем не чувствовал. «Минут 10 у меня есть», — сказал я, присаживаясь первым. Мартынов повременил несколько мгновений, потом тоже присел, снова уставился в небо, замолчал. Впрочем, притих он ненадолго. «Много мы с тобою прошли, Сашка», — вздохнул он, — «и верно, много. Казалось, Мартынов продолжит свою мысль, но он не сделал этого, снова замолчал ненадолго, потом прикурил новую сигарету. Сегодня днем, медленно и будто бы с трудом заговорил он после первой затяжки, я просил Тарана, чтобы он меня в ночь, на последний мой, дембельский дозор отправил. Он отказал, не спросил, а констатировал я, МГМ, сказал, что мне нужно к отправке готовиться, что отходил я свои дозоры, теперь надо домой. Я улыбнулся, хотя знал, что моей улыбки Витя в темноте не увидит. Что, не хочешь домой ехать? Спросил я, в общем-то зная ответ. Хочу, очень хочу, покивал Мартынов. Я по бате соскучился, по мамане, да и по сестрице моей младшенькой. Лицо Мартынова стало мечтательным и будто бы даже счастливым. Вера у меня 8 класс закончила, выпускница, пора. Он грустно хохотнул. Пора от нее женихов отгонять, вот и буду отгонять, как приеду. А чего ж ты тогда нос повесил? Спросил я с хитроватой ухмылкой. Мартынов строго уставился на меня и даже нахмурился. А с чего это ты взял, что я нос повесил? Несколько мгновений мы смотрели друг другу в глаза. Потом Мартынов вздохнул. Да, Саша, проницательный ты черт, ничего от тебя не скроешь. Заметил, поди, как я утирался тут, заметил. Парням только не рассказывай, что я нюни распустил, могила. Мартынов снова очень тяжело вздохнул, в очередной раз поднял взгляд к темному, отдающему синевой небосклону. «Не понимаю я, Саша», — сказал он с горечью, — «будто бы, не могу осознать, что со мной приключилось, будто бы и радоваться надо, что домой еду, что не будет у меня над головой больше пуль свистеть, что тяготы пограничной службы теперь позади». А в то же время Мартынов словно бы поперхнулся, громко сглотнул. Будто бы большой кусок у меня щипцами из души вырывают. Значительный кусок, думал я постоянно о том, что осточертели мне наряды, пограничная рутина, осточертели сработки, едва местное осточертело. И в то же время, он осекся на мгновение, как бы подбирая слова, и в то же время не могу я представить, как буду жить на гражданке, не могу представить, как это теперь, без нарядов, без отбоев, без заставского распорядка, как это... Когда предоставлен ты сам себе и нет у тебя четкого в жизни порядка, как здесь, и когда подумаю, страшно становиться. Мартынов потянул было сигарету в губы, попытался затянуться, но понял, что она и так уже догорела. Чертыхнувшись, выкинул бычок, подкурил новую. Но знаешь, что еще страшнее, сказал он, выдохнув дым. Еще страшнее мне становится, когда подумаю, что никогда больше не увижу Шамабада, может, никогда больше не увижу парней наших, границу никогда не увижу, не послушаю ее, не понюхаю. Он всплеснул руками и сказал громче, будто бы вся моя жизнь, вот она, здесь, будто здесь дом родной, а меня из него насильно вырывают. Мартынов погрустнел и тихо договорил, я понимаю, что так надо, что правильно это, 2 года отслужил и гуляй, и одновременно как-то неправильно, что ли, будто бы даже жестоко, даже жесточе, чем если на душмана с 50 патронов идти. Мартынов выдохнул, воздух с дрожью покинул его грудь. Он добавил, страшно, Саша, страшно, как дальше жить. Я вздохнул, помолчал несколько мгновений. Понимал я этого солдата, понимал, потому что сам прошел когда-то через все то же самое, но в гораздо большем масштабе. Тогда на мою жизнь, на мое отношение к ней повлияла сначала смерть брата, потом армия, а потом и война. Пусть привыкли мы стойко переносить тяготы и лишения, пусть привыкли молчать о собственной боли, о собственном страхе, но иногда доброе слово все равно нужно, особенно если это слово последнее. «Витя, знаешь, — начал я, — страшнее всего не пули над головой, не духи, страшнее, когда все кончается, вдруг, окончательно, когда понимаешь, что ничего уже не вернешь, не поправишь, не скажешь, ни заставы, ни людей, ни даже просто возможности вздохнуть полной грудью там, где ты был по-настоящему жив». Мартынов удивленно выпрямился, глянул на меня почти по-детски распахнутыми глазами. «Я видел людей, которых вырвали так, — продолжал я, — навсегда, им не дали попрощаться, не дали осознать, просто хлопнули дверью перед носом, и они потом всю жизнь носили эту дверь в себе, тяжелую, неоткрытую. У тебя, товарищ старший сержант, есть шанс, которого у них не было. Ты знаешь, что уходишь, ты чувствуешь эту боль, и это твой последний подарок от заставы, от Шамабада. Боль – это цена за то, что это место стало частью тебя, за то, что ты не просто отслужил свои 2 года, а жил здесь. По-настоящему, со всеми этими осточертевшими нарядами, едовым заставским и свистом пуль, я поднял взгляд на Мартынова, заглянул ему прямо в глаза. Старший сержант быстро-быстро заморгал. «Вот ты говоришь, кусок души у тебя вырывают, а ведь ты не теряешь этот кусок, Витя», — проговорил я. «Ты его оставляешь добровольно, потому что иначе никак. И да, ты уходишь к отцу, к мамане, к Вере, чтобы показать им, какой человек к ним возвращается. Человек, который знает цену дому, потому что знает, что такое его терять, который знает цену порядку, потому что жил в нем, и знает цену миру над головой, потому что слышал, каким свистом он нарушается». Внезапно Мартынов шмыгнул носом, отвернулся, утер глаза. «Шамабад будет стоять, Витя, и ты навсегда останешься его частью», сказал я, опустив взгляд. «Ты навсегда останешься в его личном составе». Мартынов уставился в землю, сглотнул и глянул на меня, улыбнулся. «Спасибо, Саша», проговорил он тихо. «Обращайся», я тоже улыбнулся. «А женихов от сестры гнать, это тебе не душмана по границе распугивать. Тут тактика другая нужна. Можешь, кстати, нам потом письмо написать, посоветуемся». «Обязательно», рассмеялся Мартынов, и я подхватил его немного сдавленный смех. Тихий, по-мужски сдержанный, он звучал в тишине заставы совсем недолго и оборвался так же быстро, как и начался. С минутку мы посидели молча, а потом Мартынов вдруг сказал: «Слушай, Саша, могу я, что, могу я кое о чем тебя попросить? От автора, самый редкий жанр на Аутхартадой, обратный попаданец. Читайте громкую новинку от Рафаэля Дамирова. Уже вышел второй том, история набирает обороты. Первый том, здесь, https://aouthartaday.work/450849, глава 28, конечно, посерьезнев так, словно просьба касалась боевой задачи», — ответил я. Мартынов снова помялся. «Сегодня», — заговорил он наконец, — «когда я днем ходил до тарана, в дозор проситься, а он мне не разрешил, я спросил его кое о чем». «О чем?» — Мартынов сглотнул, поджал губы, спросил, кто будет теперь вместо меня, кто будет первым стрелковым командовать. «И знаешь, что он мне сказал?» Я не ответил на этот вопрос. Мы даже не смотрели друг на друга. Мартынов говорил все это, уперевшись взглядом в землю под сапогами. И я не спешил беспокоить его собственным взглядом. Знал, что это сейчас не нужно, да и бессмысленно. Потому я просто поднял голову, глянул на звезды, что блестящей россыпью засыпали все небо. Только тут, только на границе можно увидеть такую красоту. В городе, да даже в поселке, где уже бывает световой шум, никогда. А тут, пожалуйста, сказал, продолжил Витя, что ты будешь, что он тебя поставит командиром отделения. Я только молча покивал. Я хочу, чтобы завтра, когда я уеду, продолжил Мартынов, ты собрал ребят, собрал и сказал им кое-что от меня. Сможешь? Только теперь я глянул на Мартынова. Старший сержант почувствовал на себе мой взгляд, почувствовал и тоже поднял глаза от земли. Конечно, с легкой, теплой улыбкой, сказал я, конечно смогу. Хорошо, Мартынов вздохнул, тогда слушай. Машина приехала за дембелями в 9 утра, когда часовой по заставе распахнул шишиги из отряда ворота, дембеля уже ждали у ступеней заставы, вместе с ними были и офицеры, были и те парни, которые остались сегодня свободными от нарядов. 10 человек, 10 дембелей, ярко выделялись среди остальных, одетых в повседневное хабэ. Парни нарядились в парадку, повесили на грудь награды и значки, прицепили самодельные, нехитрые значочки, поблескивавшие на молодом утреннем солнце. Каждый был при чемодане, красивые, украшенные самодельными наклейками, изображающие эмблемы и пограничные столбики. Эти чемоданы были почти пустыми. Мало чего дембель мог забрать с собой с заставы. В основном это были какие-то личные и бытовые мелочи. Но было внутри и кое-что по-настоящему ценное, дембельские альбомы, красивые, смастеренные с тщательностью и уважением, они были разными. Каждый содержал в себе историю бойца, прошедшего свой нелегкий путь, историю от повестки до «братцы, приехала шишига», — крикнул Синицын, размахивая всем своим стареньким фотоаппаратом смена М8. «Стройся на фотографию. Последний кадр у меня остался. Мое дежурство закончилось в 8 утра, но спать я не ложился. Дождался шишиги. Теперь, вместе с остальными, кто был свободен, остался во дворе, чтобы проводить парней домой». Машина, урча двигателем, вкатилась во двор. Из кабины выскочили сержант с ефрейтором. Принялись открывать кузов. «Давай у заставы давай!» — кричал Синицын. «Братцы, разойдитесь, дайте сфотографироваться!» Погранцы, с веселым гаканьем, с шутками и прибаутками, расступились. Вежливо отошли в сторону и офицеры, давая дембелям пространство. Я смотрел на то, как парни строились для фото, как Синицын было выбежал перед ними, чтобы сделать фото так, как он это привык. Сейчас, казалось, не было в лицах погранцов никакой грусти. Они весело улыбались, смеялись и будто бы сияли изнутри. Каждый, даже Витя Мартынов, решил на сегодня оставить свою грусть по Шамабаду глубоко в душе. «Мля, а я?» Вдруг осенило Синицына. «Синицын, не выражаться!» Зло буркнул было замбе Ковалев, но Таран приструнил его одним только взглядом. Тем не менее Синицын, как бы между прочим, пискнул. «Виноват, товарищ лейтенант», а потом тут же обратился к остальным. «Братцы, кто может нас сфотографировать? Кто умеет? Давай я!» Вызвался Матузный. «Я фото сделаю». «Ага, фигу». «Последний кадр, запоришь, и че тогда?» Возмутился Синицын. Потом он принялся шарить веселым взглядом по погранцам и вдруг остановился на мне. «Сашка, ты парень надежный, сможешь сфотографировать?» «Смогу», улыбнулся я и пошел протискиваться между спин остальных погранцов. Когда выбрался к дембелям, Синицын сунул мне свой фотоаппаратик, сам подбежал к дембелям и пристроился сбоку. Состроил сначала по-дурацки веселую рожу, но когда Мартынов ткнул его локтем, то посерьезнел. «Ну че, готовы, братцы?» — сказал я, отходя подальше, чтобы поместить всех в маленький кадр. «Так точно, давай, Сашка, всегда готовы». Я нажал на спуск затвора. Фотоаппарат клацнул, навсегда запечатлев на фотопленке последние минуты пребывания наших дембелей на Шамабаде. А потом с ними начали прощаться. Парней обнимали, трясли им руки, хлопали по плечам. Офицеры тоже подошли, стали жать им руки. Ко всеобщему удивлению, Таран вдруг плюнул, махнул рукой и полез к дембелям обниматься. Сержант с ефрейтором, приехавшие на Шишиге, терпеливо ждали, когда дембели освободятся от всеобщих рук и объятий. При этом сержант постоянно поглядывал на часы, и с каждой минутой лицо его становилось все кислее. Видимо, это не первая застава на их пути. Будет еще, как минимум, одна. Когда наконец парни загрузились в кузов, водитель с ефрейтором вернулись в машину. «Ну что, братцы, поехали мы!» – закричал Синицын, размахивая полупустым дембельским чемоданом. «Не поминайте лихом, бывайте!» – кричал Сагдиев. Хорошей службы, парни!» Прощался с нами Ваня Белоус из кузова. «Ну что?» – рассмеялся Нарыв. «Давай, братцы, а ну, толкай их вон с заставы. Хватит, наслужились уже». Мы все как один ринулись к Шишиге. Уперлись, кто в кузов, кто в кабину. Со свистом, смехом, криком, принялись толкать машину вон с заставского двора. Та, на холостом ходу, покатилась под одним нашим нажимом. «И, раз!» – закричал я с улыбкой, упираясь руками в кабину. «И, раз!» – ответили пограничники почти хором. Шишига медленно, но все быстрее и быстрее покатилась. Мы, за ней, сначала медленным, неторопливым шагом, а потом все скорее и скорее. Когда машина оказалась за воротами, а водитель поддал газу, мы побежали за машиной бегом. Так и ушла Шишига, загруженная дембелями. Те махали нам из кузова, кричали пожелания добра и легкой службы, а мы в ответ желали им удачно добраться домой. «Сашка!» Внезапно Мартынов выступил вперед среди остальных, выпрямился, поставив кирзач на задний борт. «Ты обещал, Сашка!» — крикнул он, сложив руки рупором. «Помню!» — ответил я. Мартынов же помахал напоследок клоуну, провожавшему дембелей с наблюдательной вышки, и машина добавила газу. Все быстрее стало отдаляться от нас. Мы все, и дембеля, что уезжали сегодня с заставы, и пограничники, что их провожали, еще долго махали друг другу. Еще долго прощались, нарушая устоявшуюся и спокойную тишину границы. «Значит, завтра к утру отделение должно остаться на заставе, так?» – спросил я у Васи Уткина. «Ага, должно, если Солодов придет с ночи. Алим и так сидит на заставе, Геа помогает. Ну, если только Матузного сегодня Таран не отправит днем в дозор, тогда все должно быть хорошо. Вчера дембеля отбыли в отряд, и Шамабад ждал пополнения. Возможно, новенькие прибудут сегодня, но скорее всего завтра. Впрочем, сейчас нас это не слишком волновало. Сейчас у нас была служба. Стоял день, подходило 2 часа. Горячее солнце стояло высоко, но над Пинджем шумел прохладный ветер. Он продувал хорошо, охлаждал, приятно щекотал шею и лицо. Я, во главе наряда из 4 человек, следовал по вверенному нам участку границы. Шли сегодня тут я, Уткин, Малюга и Матузный. Мерили шагами правый фланг. «А что такого, Саш?» – спросил Матузный, и я обернулся к нему. «Чего хотел-то? Зачем весь взвод собираешь?» «Надо», – ответил я беззлобно. «Да ладно, не таи», – улыбнулся Малюга, шедший последним. «Что приключилось-то? Ты, если чего сказать хочешь, так нам скажи. Мы передадим остальным. Так не пойдет», – громко, перекрикивая ветер, сказал я. «Мне надо, чтоб все собрались». «Зачем?» – удивился Уткин, следовавший прямо за моей спиной. «Потому что», – я обернулся к нему, «потому что Витя Мартынов так просил». Дальше мы растянулись цепью, преодолели пресловутую Угру, впадавшую в Пяндж, миновали выжженные до желто заросли рогоза, в которых когда-то случилась у нас перестрелка с боевиками Юсуфзы, достигли леса, где берег Пинджа уходил за поворот, и дальнейший участок на короткое время уходил из виду. Я глянул на часы, а потом привычным делом достал свой компас. В нарядах я время от времени доставал компас и осматривал, как реагирует стрелка на том или ином участке. Иногда она стояла на месте, иногда вдруг колыхалась, когда слегка, когда чуть сильнее. Сейчас стрелка снова колыхнулась, да так, что указала в противоположную сторону. «Интересно», — проговорил я задумчиво, — «надо бы сказать Тарану». Когда мы миновали поворот, то почти сразу увидели чужую машину на участке. Это был армейский УАЗик. Возле него стояли двое офицеров. Офицеры о чем-то болтали. Увидев нас, обернулись. «Инспекция, что ли какая?» – спросил Матузный, насторожившись. «Не знаю», – ответил я ему. «Сейчас выясним». Когда мы приблизились, я смог рассмотреть офицеров. Оба были молодые лейтенанты-пограничники. Только один из них оказался старшим. Это были подтянутые парни с молодыми, но по-офицерски строгими лицами. Старший лейтенант оказался чуть пониже младшего, но шире в плечах. У него были черные волосы, едва заметной челкой выбивавшиеся из-под фуражки, небольшие карие и очень строгие глаза, а еще кругловатое, широкое лицо с чуть заметными, сглаженными возрастом отметинами от немногочисленных детских оспин. Второй был повыше, а еще рыжий. Его лицо оказалось вытянутым и очень светлокожим и веснушчатым, а еще с яркими, голубыми глазами и такими светлыми бровями, что казалось, их и не было у лейтенанта вовсе. Зато надбровная дуга его выдавалась вперед чуть сильнее, чем обычно бывает у людей, придавая лицу несколько диковатый вид. «Здравия желаю», – поздоровался я и взял под козырек. Остальные пограничники тоже поздоровались. «Здравия желаю», – ответил старший лейтенант немного сипловатым голосом. «Здравия желаю», – присоединился лейтенантик. Белобрысый говорил очень быстро и, казалось, проглатывал некоторые буквы. Я представился офицером, а потом спросил: «Разрешите ваши документы, товарищи офицеры?» Лейтенанты переглянулись. Во взгляде темноволосого не было совершенно никакого энтузиазма, а в глазах Белобрысова мелькнуло на краткий миг некоторое замешательство, которое, впрочем, он тут же спрятал. «Сержант, ты давай, иди куда шел», — сказал вдруг черноволосый. «У нас тут важное дело, важный приказ, потому, топайте дальше, бойцы». Я вздохнул, а потом снял автомат с плеча. «Чего?» Сидя за своим столом, спросил в трубку Таран. «Ага, соединяй». Таран обернулся, поймал обеспокоенный взгляд Пуганькова, сидевшего за своим местом. Ковалев же на начальника заставы даже не посмотрел. Он работал с документами. «Уткин, ты, докладывай, чего стряслось?» Спросил Таран, когда дежурный по связи и сигнализации соединил его с нарядом Селихова. «Кого обнаружили? Каких офицеров?» «Без пропусков, без пропусков». Таран нахмурился, заметил, что теперь и Ковалев с каким-то мрачным интересом уставился на него. «Арестовать, кроме этого ничего не предпринимать». Таран встал. «Я сейчас буду, ждите». Он положил трубку, выругался. «От сука, это еще чего за залетчики? Как попали за систему? Кто пропустил? Чего случилось, Толя?» — спросил Пуганьков тихо. «Офицеры какие-то, без документов, появились на границе, не пойми откуда». «Пуганьков, беги к дежурному по связи и сигнализации, выясни, кто их пропустил, и почему мне не доложили. Ух, и надерушь я шею умнику, кто их за систему выпустил». «Есть», — буркнул Пуганьков и убежал из канцелярии. «А вы, товарищ старший лейтенант?» — спросил мрачно Ковалев. «Я на границу, Таран надел фуражку. «Разбираться буду». Не успел он выйти вон из канцелярии, как сквозь открытую форточку услышал, как хлопнула калитка, обернулся, а потом удивленно поднял брови. Во двор заставы вошел начальник отряда, подполковник Давыдов в сопровождении младшего офицера. К нему тут же подскочил дежурный по заставе, чтобы встретить. «Начальник отряда?» – спросил Ковалев, привстав из-за стола, чтобы заглянуть в окно. Тарану показалось, что во взгляде зомбе сверкнуло какое-то странное облегчение. «Ага», – Таран выдохнул. «Предупреждал, что будет, но я его только завтра ждал». Таран задумался. «Ладно, тогда я встречать, выспрошу его, может он чего знает про этих залетчиков. А ты, товарищ лейтенант, будь добр, сбегай к радистам. Пусть передадут мой приказ офицеров конвоировать на заставу. Здесь разбираться будем. Вы арестованы», — сказал я строго, — «и будете конвоированы на заставу. Потому сдайте оружие и не оказывайте сопротивления, иначе к вам будет применена сила». Черноволосый старший лейтенант нахмурился. Взгляд Белобрысова же сделался вдруг необычайно пронизывающим, когда он сощурил свои маленькие глазки. «Послушай, сержант», — выдохнул Лазарев, — «а ты не думал, что мы тут не просто так, что мы тут с особым приказом и задерживать нас нельзя? Потому, еще раз говорю, давай по-хорошему, иди дальше своим дозором, и не лезь, куда не просит». Оба лейтенанта стали угрюмыми и мрачными, словно гнилые пни. Оба, как один, принялись сверлить меня взглядом. Подчиняться они явно не хотели. «Наряд», — скомандовал я и наставил на офицеров автомат. Передернул затвор. Лейтенанты даже не вздрогнули. «Арестовать нарушителей». За моей спиной раздалось лязганье еще четырех затворов. Пограничники принялись окружать офицеров. «Оружие сдать». Страшным басом взревел Уткин на лейтенанта. Тот даже бровью не повел. «Сдать, я сказал». Заорал он уже на обоих. Черноволосый уставился на него волком, а потом жестко ответил. «Нет,